День пятый. На рассвете они остановились у самого обычного двухэтажного дома. И Лена, которая задремала в машине, проснулась. «Мы приехали. Выходи». Вадим довольно ласково потрепал ее по руке. Лена протерла глаза и посмотрела в окошко. «Куда можно было так далеко ехать на таком крошечном острове?» — спросила она. Но похитители Вадим уже вышли из машины и направились к дому, и она едва их догнала. Лена застыла перед дверью. Она страшно боялась зайти внутрь, не представляя, что ее там ожидает. «Заходи давай», — легонько толкнул в спину Вадим. «Нечего здесь торчать, у всех на виду». Лена послушно зашла в дом, и на нее тотчас с воплями и поцелуями бросились Марина и Настя. «Слава Богу, ты живая!» Подруги крепко обнялись, а когда похититель зашел следом и закрыл за собою двери, молча расступились. Лена вытерла слезы радости. Она уже, честно говоря, и не рассчитывала увидеть девчонок живыми и огляделась. У грязного окна с заляпанными стеклами сидел Юрий с разбитой губой. Кровь у него уже остановилась, но лицо было опухшее и поцарапанное, из чего Лена сделала вывод, что при похищении он сопротивлялся до последнего. «Садитесь». Похититель усмехнулся. «Все рады, что все живы, но нам надо поговорить». Марина и Настя сели на обшарпанный диван. Лена примостилась рядом с ними. Вадим остался стоять у двери. «Вы сейчас внимательно меня выслушаете и сделаете, как я скажу». Вадим прошел в центр комнаты и прислонился спиной к обеденному столу. «Иначе мне придется кого-то убить. Вот, например, ее». Он резко достал пистолет и прицелился в Настю, чтобы вы поняли всю серьезность происходящего. Настя замерла. Она не сводила глаз Вадима. А Лена и Марина, кажется, даже перестали дышать. «Все понятно». Вадим опустил руку и убрал пистолет. «Кивните, если поняли». Подруги испуганно кивнули. Юрий Малашенко сделал то же самое. Он выглядел больным и потерянным. «Завтра вы все возвращаетесь домой, но при условии, что все будут держать язык за зубами. Юрий показывает нам тело Козлова. Елена переписывает на нас все его имущество. А вы, дамы, живете дальше и молитесь, чтобы все это забыть и никому не проболтаться». Судя по тому, что новость о смерти Козлова не вызвала никаких вопросов, Лена поняла, что Юрий подругам уже все рассказал. «Все поняли?» — спросил похититель, и девушки в ответ кивнули. Малашенко тоже покорно согласился. «Далее я вас покидаю, а все остальное вам расскажет опять Вадим». Когда похититель ушел, Лене даже стало легче дышать. Она была почему-то уверена, что Вадим не причинит ей зла. Да и потом, вроде бы они согласились забрать деньги. «Завтра мы возвращаемся домой», — пояснил Вадим. «Все вместе. А дальше все будет зависеть от вашего поведения. Ну, раз уж мы все равно теперь друг от друга не на шаг...» Марина Малашенко машинально поправила грязные, давно немытые волосы. «Может, объяснишь нам, что вообще происходит? Потому что мы совершенно ничего не понимаем. Чем таким занимался этот несчастный Козлов, что вы не можете его оставить в покое даже после самоубийства?» — поддержала ее Настя. «Лена, а ты знаешь, чем он занимался?» «Нет», — Лена вздохнула. «Честное слово, у меня нет ни одного нормального варианта, кроме того, что мне рассказала одна уборщица в больнице. Имя ее не скажу, не хочу подставлять человека». «И что она тебе рассказала?» Марина взглянула на Вадима. «Можно она нам хоть что-то объяснит?» «Валяй», — согласился он. «Она мне сообщила, что Козлов как-то помогал быстрее умирать тяжело больным людям», — пояснила Лена. «А потом, как я поняла, им заинтересовались криминальные структуры, и он стал работать на них». «А что он делал?» — удивилась Настя. «Что можно такого сделать, чтобы потом не попасть в тюрьму?» «Я понятия не имею. Честно». Лена пожала плечами. «И знать не хочу. Меньше знаешь, лучше спишь». «Это точно», — поддержала ее Марина. Мне Юра уже успел рассказать, кто нам отправлял угрожающие письма. Я клянусь, никогда бы на сестру и ее мужа не подумала. Неблагодарная. Она вспыхнула. Вот правильно говорят. Хочешь как лучше, а получается как всегда. Я сестре помогала. Она непутевая, как и муж ее. А они мало того, что пошли в этот центр черной магии, так еще и заговор нам на смерть сделали. Уму непостижимо, до чего от зависти могут дойти даже родные люди. От зависти или от отчаяния что-то изменить, задумчиво произнесла Настя и с обидой посмотрела на Вадима. Ты со мной любовь крутил, чтобы на яхту попасть. Я, когда тебя сейчас увидела, рядом с похитителем, сразу все поняла. Это низко так-то. Еще и пистолет на меня направил. Нет слов. На глазах у нее появились слезы. Ты как мой бывший. Такой же урод. Кстати, Лена встала с дивана и подошла к Вадиму. Тебе не кажется странным, что мы все здесь, так или иначе, связаны с центром магии Вуду? Смотри, меня с ним связывает Никита Козлов, потому что мы нашли у него в кармане джинсов визитку этого центра. Марину и Юрия заказали, можно так сказать, тоже там. А Настя... Лена хотела сказать, что Настя нашла переписку бывшего с Вуду Уганом, а потом поняла, что едва не проболталась, и вовремя прикусила язык. «Ну, Настю вот ничего не связывает», — исправилась Лена. «И только ты нам можешь что-то объяснить». Марина подошла к Вадиму. «Мы были вместе с тобой на яхте. Я видела, ты нормальный мужик. Как ты во все это вляпался? А меня ты вообще от смерти спас», — добавила Лена. «Если бы не ты, я бы сгорела вместе с яхтой. Может быть, правда, нам всем объяснишь, что происходит?» Вадим задумался, а затем произнес. «Хорошо, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот вернемся домой, я увижу тело Козлова и все вам расскажу. Я сначала не хотел этого делать, мол, меньше знаешь, лучше спишь. А сейчас понимаю, что вы все равно не остановитесь и будете все выяснять сами. Так уж лучше я все расскажу». «Хорошо, мы подождем», — подал голос Юрий. Он вообще выглядел потерянным и безумно уставшим. «Хотя мне кажется, я и сам обо всем догадался». «Расскажи тогда нам всем». Марина подошла к мужу. «Я тебя так люблю. Ты не побоялся и прилетел меня спасать. Ты мой герой». Она наклонилась и поцеловала его. Настя и Лена немного завистливо вздохнули. Их спасать было некому. «Ты не против, если Юрий поделится своими мыслями?» Лена взглянула на Вадима. «Или нам пока лучше не обсуждать эту тему?» «Да почему же?» Вадим наконец-то отошел от стола и сел на диван. «Валяйте. Я тоже послушаю. Мне даже интересно стало». Все посмотрели на Юрия, и он начал рассказывать. «Я в своей работе очень часто сталкиваюсь с людьми, которые мне врут с самого начала. И я это научился улавливать каким-то 6-м чувством. Так вот, прошу прощения, я сразу понял, что уважаемый Вадим нам что-то сильно недоговаривает. Мне кажется, он не тот человек, за которого себя выдает». Лена посмотрела на Вадима, и тот напрягся. По его лицу было понятно, что Юрий попал в точку. «Я могу продолжать?» — спросил Малашенко у Вадима, и тот утвердительно кивнул в ответ. «Ну, тогда я продолжаю». Юрий обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. «Сразу хочу предупредить, что это просто мои догадки и ничего больше. Так вот, проанализировав все происходящее, я думаю, что Вадим — это не Вадим. Имя у него совершенно другое, конечно. Я почти уверен, что он, по сути, не имеет к похитителям никакого отношения. Разве что они так думают. Помню, как-то я расследовал убийство одного человека. Так вот, обвиняемый, которого, конечно, подставили, он бизнесмен с именем, там был смысл так подставлять. Так вот, он мне как-то намекнул, что к нему были применены так называемые когнитивные технологии, которые используются, ну...» Юрий замялся, подбирая слова. «Короче, кому надо, те и используют». «Что это такое? Поясни», — попросила Настя. Я, кажется, понимаю, о чем идет речь. Лена заметалась по комнате. Когда я училась в универе, у нас на кафедре психологии была одна старая профессорша, которая как-то рассказала, что есть такое направление в науке. Правда, оно засекречено. Я все равно не поняла, о чем вы сейчас разговариваете, рассердилась Настя. Поясните всем. Лена взглянула на Вадима. Он сидел чернее тучи. Когнитивные технологии — это наука, которая позволяет влиять на сознание, мысли и поступки людей. Это что-то вроде гипноза? Не унималась Настя. Ну, если рассуждать примитивно, то да, согласился Юрий. Но думаю, что там все гораздо сложнее. И он выразительно посмотрел на Вадима, который мрачно молчал. С вашего позволения, Юрий сел поудобнее. Я продолжу. Я думаю, что Вадим не заодно с похитителями, как успела заметить Настя. Он скорее на противоположной стороне, иначе мы бы все давно были убиты. Если предположить, я, конечно, фантазирую, что есть такие спецслужбы, которые занимаются изучением влияния на людей при помощи гипноза, магии, да чего угодно, то Вадим мог бы быть как раз из этих структур. Но это, повторюсь, просто мои домыслы. В комнате стояла гробовая тишина, такая тяжелая и нехорошая тишина. Лена заметила, продолжил Юрий, что все мы здесь, так или иначе, оказались связаны с центром магии Вуду, и я понял, почему. Всех нас связывали, внезапно свалившиеся на нас, проблемы и несчастья. «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — спросила Марина. «Не торопи меня, сейчас я все объясню». Лошенко даже спину выпрямил, и Лена поразилась произошедшим в нем изменениям. Вместо привычного скуфа сейчас перед ними сидел сам адвокат дьявола. Да, Юрий в работе был, несомненно, хорош. Смотрите, магия Вуду и когнитивные технологии — это, в принципе, одно и то же, только с разницей в несколько сотен лет, когда людей заставляли делать то, что они не хотели. Правда, вудууганы пошли дальше и даже превращали трупы в зомби. Но откуда мы знаем? И слава богу, до чего дошла наука сейчас? «Можно покороче?» — спросил Вадим, и Лена вздрогнула. Ей показалось, что он сейчас снова достанет пистолет и просто застрелит Малашенко в упор. «Конечно, можно», — миролюбиво согласился Юрий. «Тогда кратко. У нас в городе появился центр магии Вуду, который, по сути, мог бы оказаться обычным мошенническим проектом по вытягиванию денег, если бы там не появился настоящий профессионал. Все эти марафоны желаний, фабрики мечты и магия Вуду примерно одно и то же. Когда кто-то исполняет твои пожелания, а ты отдаешь деньги. Но здесь пошло все иначе. Во-первых, я уверен, что при подписании договора услуг с центром магии вудууган использовал специальные технологии, при помощи которых он вгонял людей в транс, и они ставили подписи, чем сами загоняли себя в огромные кредиты. Можно было, конечно, их не отдавать центру, но ведь не зря они собирали из заказчиков волосы, зубы, ногти, нательную одежду. Это все методы устрашения, и они прекрасно работают. Вспомним хотя бы Ксению и ее истерику, когда она увидела эти пакеты с ногтями. А во-вторых, чтобы все поверили в эффективность, необходимо, чтобы хотя бы несколько пожеланий исполнилось, и тогда уже сработает сарафанное радио. Что делает вудууган? Правильно, он начинает сотрудничать, или это совместный с ними проект, с криминальными структурами, которые помогают убрать парочку людей. Как мы теперь уже знаем, человека, которого заказали в центре магии Вуду, можно просто закатать в бетон новостройки. Идем дальше. Я предполагаю, что вудууган в этом центре действительно владеет какими-то технологиями, позволяющими ему влиять на поведение людей. Смотрите, судя по внешности, этот мужчина скорее с острова Муреа, чем нет. Поэтому предполагаю, что это совместный криминальный проект, но связывающий Таити и наш центр. Наш местный криминальный контингент вполне вероятно, присоединился к ним немного позже. И вот тогда-то и появился Вадим. Его просто интегрировали в этот центр, скажем так, наши службы, чтобы он держал всю эту вакханалию под контролем и был в курсе происходящего. И еще, вас не удивляет, что наш неуважаемый похититель так хорошо говорит на русском? Он обвел глазами всех присутствующих, но они молчали. Так вот, я думаю, это тоже не случайно. Скорее всего, наш похититель — это и есть представитель так называемого криминального мира, центра магии Вуду. Смотрите, как все интересно получается. Юрий просто воодушевился. У него начал складываться пазл. Похититель — это представитель криминального мира. Вадим — представитель спецслужб и держит все под контролем. Вуду Уган — это настоящий колдун, который в какой-то степени владеет технологиями магии Вуду. «А кто такой тогда Никита Козлов?» — спросила Лена. «И зачем он им сдался? Откуда у него такие огромные деньги? И что он делал? Какие услуги предлагал больным людям?» «Я, конечно, могу лишь предположить», — продолжил Юрий, «что Козлов отвечал за внешний, так сказать, трафик. В силу своей профессии, работая участковым терапевтом, именно в городской поликлинике он ежедневно имел доступ к простым людям, которые оказались в сложной, а порой и в трагичной ситуации. Я думаю, что кроме лечения и направления на анализы, некоторым Козлов предлагал посетить центр магии Вуду. Поэтому мои ребята и нашли у него визитку центра в кармане джинсов. Если Козлов понимал, что видит человека на грани, серьезная болезнь у самого или близкого родственника, тяжелая жизненная ситуация, он советовал посетить центр магии и, наверное, обещал им чудо. Больные выздоравливают, кто-то умирает, ну и так далее. Находится работа, любовь и смысл жизни. Только посети центр магии Вуду. «А при чем здесь криминальный мир?» — уточнила Настя. «Я что-то не понимаю, каким образом это связано». «Все просто», — пояснил Юрий. «Я думаю, Козлов давал информацию бандюганам, где живет одинокая старушка в большой квартире или алкоголик в трешке, или тяжело больной человек в новостройке. Откуда я знаю?» Далее они каким-то образом организовывали встречу между Вуду Уганом и этим несчастным. И Вуду Уган, используя свои заклинания или гипноз, уж не знаю что именно, заставлял человека совершать определенные поступки. Например, написать дарственную на квартиру на постороннее лицо, а потом пойти и выпить уксус на кухне. Или Вуду Уган просто вводил человека в транс, и у него останавливалось сердце. Да мало ли можно придумать, владея такими технологиями. «Значит, самоубийство Никиты — это, может, совсем и не самоубийство?» — догадалась Лена и посмотрела на Вадима. «Да?» Но тот, естественно, промолчал. А Юрий закончил свой рассказ. «Я думаю, что Вуду Уган живет где-то здесь, на острове Муреа. И именно местные криминальные авторитеты отправили его к нам, в центр магии Вуду, с определенными целями. Поэтому похититель так хорошо говорит на русском, так как он часто бывает и у нас, и здесь. Козлов сколотил на своей так называемой работе целое состояние, но я думаю, он решил выйти из игры, потому что его что-то сильно напугало. Напугало настолько, что он быстро организовал свадьбу на острове Муреа, чтобы заодно встретиться с местными бандитами и попросить у них свободу. Козлова что-то сильно волновало. Он кого-то настолько боялся, что воспринял Константина как угрозу своей жизни. Именно поэтому Никита его и убил. Пока все верно, Вадим. Малашенко с усмешкой посмотрел на мужчину. «Полный бред», — мрачно ответил Вадим. Хотя по его лицу было понятно, что Юрий оказался совершенно прав, и его теория — это едва ли не истина. «Ничего более глупого я никогда в своей жизни не слышал». «Но это понятно», — улыбнулся Юрий. «А возвращаемся мы домой живыми только потому, что все хотят понять причину, по которой Козлов решил прекратить сотрудничество. Ведь все знали, что он сволочь и любит деньги. Но что же его так напугало? И это тоже хотелось бы узнать, насколько я понимаю. И главное, не Вадим, не похититель, понятия не имеют, кто убил Козлова, потому что уже всем понятно, что это не самоубийство. Вот такая у меня версия. Я закончил. «Бред, бред, бред», — ответил Вадим, и все поняли, что Юрий прав. «Давайте собираться. Нам пора». «Да, согласен», — улыбнулся Юрий. «Только хочу добавить, пока не забыл. Для тех, кто в курсе, этот упырь Отрощенко, который утопил в ванне ребенка своей сожительницы, утверждал, что его заставили это сделать. Я сейчас только понял, кто именно и почему. А тогда Отрощенко мне сказал, что таким образом его пытается устранить бывшая жена, от которой он и ушел, вот к этой сожительнице. Отрощенко мне сказал, что к нему на работу приходил адвокат жены. Он мне тогда объяснил, что этот адвокат по разводам показался ему сильно странным. А после его посещения у Отрощенко сильно заболела голова. Он был словно в тумане. В таком состоянии он и вернулся домой. Его сожительница ушла в спа, а он взял малыша, наполнил ванну водой и утопил несчастного. Отрощенко клялся, что не понимает, зачем он это сделал, и не помнит, как это произошло. Первая экспертиза показала, что он абсолютно вменяемый, а вот уже повторная, с применением транскраниального триплексного исследования, показала, что Отрощенко не мог контролировать свои действия. На этом и была построена моя защита. И, как вы помните, дело я выиграл. Ну и дела. Только и смогла произнести Настя, а остальные, пораженные услышанным, решили промолчать.